Пока Синтия искала точный адрес, Нката сказал матери Терри Коула: «Завтра утром я в первую очередь заеду к вам, миссис Коул. Но если Терри позвонит вам, даже среди ночи, перезвоните мне на пейджер. Договорились? В любое время сразу же позвоните мне». Аккуратно вырвав страницу из записной книжки, он записал номер своего пейджера. Тут вернулась сестра Терри со сведениями о его месте жительства. Она вручила листок Барбаре. Там были указаны два адреса, соответственно, под словами «квартира» и «студия». Оба места, как заметила Барбара, находились в районе Баттерси. Она запомнила адреса на всякий случай и передала листок Нкате. Он поблагодарил, сложил его и сунул в карман. Договорившись в общих чертах о времени утреннего выезда в Дербишир, полицейские вышли в ночной город. Порывы легкого ветра несли по тротуару пластиковые мешки и фирменные стаканчики. Нката выключил охранную сигнализацию Бентли, но не спешил открывать дверцу. Он посмотрел на Барбару поверх машины, потом устремил взгляд на унылое церковное здание на другой стороне улицы. Его лицо выражало печальную задумчивость. «Что такое?» — спросила его Барбара. «Я лишил их сна», — сказал он. «Надо было подождать до утра. И почему только я не подумал об этом? Все равно мы не смогли бы поехать в Дербишир прямо сейчас. Да, я переусердствовал. Зачем-то вывалил им все, словно спешил погасить пожар. У них на руках малыш, а я лишил их сна». «У тебя не было выбора», — сказала Барбара. «Если бы ты зашел утром, то, скорее всего, никого не застал бы дома. Они ведь наверняка где-то работают или учатся. Тогда ты потерял бы целый день. Не зацикливайся на этом, не переживай, Уинстон. Ты выполнял свои обязанности». «Да, на фотографии был именно тот парень», — сказал Нката. «Тот, кого убили. Я догадалась. Им не хочется верить в это». «А кому бы захотелось», — сказала Барбара. «Тут ведь нет даже надежды на последнее прости. Не представляю, что может быть ужаснее». Линли решил остановиться в Тайтсуэлле. Построенные из известняка дома городка Тайтсуэлл карабкались по склонам холма, что находился примерно на середине пути от Бакстона до ущелья Педли. Из окон номера в гостинице «Черный ангел» открывался прекрасный вид на приходскую церковь и окружающий ее парк, а благодаря удобному расположению городка Линли одинаково быстро мог добраться как до Бакстонского полицейского участка, так и до Мейденхолла. И, кстати, пустошь Колдермур также находилась неподалеку. Инспектор Ханкин одобрил идею проживания в Тайтсуэлле. Он сказал, что утром пришлет за Линли машину, пока не вернулся откомандированный в Лондон констебль на его Бентли. За то время, что они провели вместе, Ханкин стал значительно дружелюбнее. В ресторанчике гостиницы «Черный ангел» они с Линли для аппетита выпили по две порции виски «Бушмиллс», потом заказали к ужину бутылочку вина, а завершили трапезу бренди, что, в общем, весьма способствовало укреплению дружеских отношений. Смесь виски и вина вытянула из Ханкина профессиональные боевые истории того рода, что обыкновенно всплывают в разговорах между полицейскими. Разборки с начальством, завальные расследования и сложные дела, сваливающиеся, как снег на голову. А бренди побудила перейти к более личным темам. Бакстонский инспектор вытащил уже знакомую Линли семейную фотографию и долго смотрел на нее, не говоря ни слова. Погладив указательным пальцем младенческий конверт, из которого выглядывало личико его наследника, он мечтательно промолвил: «Дети». И начал объяснять, как мгновенно меняется человек, подержавший на руках новорожденного. В это, наверное, трудно поверить. Такого рода личностные изменения присущи скорее матерям. Но именно так и произошло. А вылились эти изменения в ошеломляющую потребность защитить, задраить все люки и обезопасить все пути доступа в домашнюю крепость. Но почему, несмотря на все предосторожности, дети порой попадают в беду? Это было за пределами его понимания. «Как раз это сейчас и переживает Энди Мейден», — заметил Линли. Ханкин внимательно посмотрел на собеседника, но не стал оспаривать его точку зрения. Он продолжил доверительный рассказ о том, как Кэтлин стала светом его жизни. Он понял, что хочет жениться на ней в первый же день их знакомства, но ему пришлось долгих 5 лет добиваться ее согласия. А как было у Линли с его молодой женой, когда они познакомились? Но самому Линли менее всего хотелось обсуждать темы, связанные с женитьбой, женами и детьми. Он ловко уклонился от разговора, сославшись на неискушенность. «Я пока настолько зеленый в семейной жизни, что не могу рассказать ничего особенного». Однако позднее, когда он остался наедине с собой в номере гостиницы, мысли его волей-неволей вернулись к нежеланной теме. Предприняв очередную попытку увильнуть от нее или хотя бы отложить на время, Линли подошел к окну комнаты. Он немного приоткрыл оконную раму и попытался не обращать внимания на сильный запах плесени, пропитавший всю комнату. Это ему вполне удалось, когда его взгляд упал на кровать с продавленным матрасом и розовым пуховым одеялом, заправленным в скользкий пододеяльник из искусственного атласа, который сулил ему ночь борьбы за то, чтобы удержать одеяло на постели. Кроме прочего, в номере имелся электрочайник и плетеная корзинка с набором оплаченных угощений, пакетики чая и кофе, 7 пластиковых наперстков с молоком, пакетик сахара и 2 упаковки песочного печенья. В номере имелась также застеленная линолеумом ванная комната, и хотя в ней не было окна, а ванна потемнела от воды, зато другие огрехи были незаметны в тусклом свете, источаемым единственной лампочкой мощностью в одну свечу. Линли успокоил себя тем, что могло быть и хуже, но не стал развивать эту мысль. Осознав, что дольше оттягивать неприятный момент нельзя, он взглянул на телефон, стоявший в изголовье кровати, на чем-то вроде садового столика с металлическими ножками. Он должен был позвонить Хелен, хотя бы сообщить ей о своем местонахождении, но ему почему-то чертовски не хотелось набирать домашний номер. Линли поразмыслил о причине. Несомненно, Хелен была гораздо больше виновата, чем он. Возможно, он вспылил, но она перешла допустимые границы, взяв на себя роль защитницы Барбары Хейверс. Как достойной жене, ей полагалось защищать его, Линли, а не Барбару. Она могла бы просто спросить, почему он выбрал вместо Барбары Уинстона Нкату, а не спорить с ним, пытаясь заставить изменить решение, которое он счел необходимым принять. Конечно, прокручивая их утренний диалог, Линли вспомнил, что Хелен и начала с вопроса, почему он выбрал Нкату. И именно из-за его ответных реплик их сдержанная дискуссия переросла в ссору. Однако на запальчивые ответы его спровоцировало вызванное ее позиции чувство супружеского, если не морального, возмущения. Вопросы Хелен подразумевали союзничество с человеком, чьи действия никак нельзя было оправдать. Естественно, его раздосадовало то, что от него потребовали оправдания его собственных действий, вполне разумных, приемлемых и понятных. Нормальная работа полиции зиждется на том, что все ее офицеры соблюдают порядок подчиненности. Старшие офицеры получают свои звания и должности, проявив хорошие способности к самостоятельному решению сложных ситуаций. Когда на чашах весов оказались жизнь ребенка и бегство подозреваемого, офицер, командовавший Барбарой Хейверс, приняла мгновенное решение и отдала вполне четкие и разумные приказы. Плохо было уже то, что Барбара Хейверс не выполнила эти приказы. Гораздо хуже, что она начала действовать так, как сама считала нужным. Но вопиющим нарушением присяги стало то, что она силой оружия захватила власть в свои руки. Это уже не просто превышение полномочий, это уже насмешка над всем, с чем сами же они и боролись, и как только Хелен не может понять этого. «Подобные вещи Томми не бывают чисто белыми или чисто черными», — вспомнилось ему замечание Малькольма Уэбберли, высказанное в ответ на его внутренние сомнения. Но Линли был не согласен с суперинтендентом. Он считал, что определенные вещи должны быть именно такими. Но все-таки ему никак не отвертеться от того факта, что он должен позвонить жене. Им вовсе не обязательно продолжать начатый спор, и он сможет, по крайней мере, извиниться за то, что потерял контроль над собой. Однако вместо Хелен к телефону подошел Чарли Дентон, молодой разочарованный трагик, игравший роль слуги в жизни Линли в те часы, когда не таскался по Лестер-сквер, охотясь за дешевыми театральными билетами. Дентон доложил ему, что графини нет дома. И Линли четко уловил, с каким наслаждением этот записной сноб произносит титул Хелен. По словам Дентона, она позвонила около 7 часов из дома мистера Сент-Джеймса и сказала, что ее пригласили остаться на ужин, пока она не вернулась. Желает ли его светлый, чтобы... Линли устало оборвал его, предостерегающе сказав: «Дентон, простите». Парень хихикнул и бросил низкое поклонство: «Может, вы хотите оставить сообщение? Я сам позвоню ей в Челси». — ответил Линли. На всякий случай он все же оставил Дентону номер своего телефона в «Черном ангеле». Однако, позвонив в дом Сент-Джеймса, он выяснил, что Хелен и Дебора ушли сразу после ужина, так что ему оставалось лишь поболтать со своим старым другом. «Они говорили про какой-то фильм, неуверенно», — сказал Саймон. «У меня сложилось впечатление, что им хочется чего-то романтического». Хелен сказала, что с удовольствием проведет этот вечерок, глядя, как американцы катаются по кровати с идеально сложенными телами, модными стрижками и отличными зубами. То есть это у американцев зубы, а не у кровати. Понятно. Линли дал своему другу телефон гостиницы, чтобы тот передал его Хелен с просьбой позвонить, если она вернется не слишком поздно. «Им не удалось толком поговорить перед его отъездом в Дербишир», — сказал он Сент-Джеймсу. Даже для него самого такое объяснение прозвучало весьма неубедительно. Сент-Джеймс пообещал, что передаст его сообщение Хелен, и поинтересовался, понравился ли Линли Дербишир. Это было завуалированное предложение обсудить порученное Линли дело. Сент-Джеймс никогда не задавал прямых вопросов. Он слишком высоко чтил неписанные законы людей, связанных с уголовными расследованиями. Линли внезапно понял, что ему действительно хочется поделиться со старым другом. Он коротко перечислил факты: две смерти, разные виды оружия. Одно из орудий убийства отсутствует, личность убитого парня не установлена. Имеются анонимные письма, составленные из газетных вырезок и небрежно написанные указания, что эта сучка поимела свое. «Оно является своеобразной подписью под преступлением», — заключил Линли. «Впрочем, Ханкин считает, что последняя записка подсунута для отвода глаз. Убийца заметает следы. А кто подозреваемый?» «Энди Мейден. Если ты улавливаешь ход мыслей Ханкина, отец девушки? Крутовато. А с чего вдруг Ханкин выдвинул эту версию?» Поначалу он не думал о таком варианте. Линли описал их встречу с родителями убитой девушки, что говорилось и что неожиданно выяснилось. В общем, заключил он, Энди полагает, что дело может быть связано с его работой в особом отделе. «А сам ты что думаешь?» «Как обычно, нужно проверить все версии, но Ханкин перестал верить Энди, как только узнал, что тот скрыл от жены сведения. Возможно, он просто пытался уберечь ее от лишних волнений», — предположил Сент-Джеймс. «Вполне понятный поступок для любящего супруга. И если преступнику действительно хотелось сбить вас со следа, то почему он не направил его в сторону того неизвестного парня?» Линли согласился. «Между жертвами есть какая-то реальная связь, Саймон. Похоже, между ними были исключительно близкие отношения». Сент-Джеймс помолчал немного, оставаясь на линии. В коридоре гостиницы послышались чьи-то шаги. Кто-то прошел мимо номера Линли, потом тихо закрылась дверь. «Но есть еще одно объяснение, почему Энди Мейден защищает жену», — наконец заговорил Сент-Джеймс. «И какой же?» «Он может защищать ее по другой причине. Худший из возможных причин, собственно говоря». «Дербиширская Медея?» — усмехнулся Линли. «О, Господи! Кошмар какой-то. Матери в основном убивают детей в более раннем возрасте. И в данном случае очень сложно было бы придумать подходящий мотив. Медея могла бы с тобой поспорить». В те времена, когда семья еще жила в Лондоне и Николь частенько сбегала из дому, Нэн Мейден не поверила бы, что наступит день, когда она будет желать чего-то столь простого, как побег из дома вспыльчивой дочери-подростка. На все давние отлучки Николь ее мать реагировала единственным известным ей способом — смешанным чувством ужаса, гнева и отчаяния. Она обзванивала друзей дочери, поднимала на ноги полицию и слонялась по улицам, пытаясь отыскать ее следы. Она была не в состоянии заниматься ничем другим, пока не убеждалась, что ее ребенок находится в безопасности. То, что Николь пропадала на улицах Лондона, неизменно усиливало тревогу, испытываемую Нэнси. На лондонских улицах могло случиться все, что угодно. Юную девушку могли изнасиловать, увлечь в адский мир наркотиков, побить или изувечить. Лишь одного возможного последствия своенравных уходов Николь Нэн никогда не рассматривала — того, что ее дочь могут убить. Сама эта мысль казалась немыслимой. Не потому, что девушек никогда не убивали, а потому, что мать не представляла, как будет жить, если это случится с ее дочерью. И вот это случилось. Причем не в те беспокойные годы, когда юная Николь боролась за самостоятельность, независимость и за то, что она называла правом на самоопределение, мама. Мы ведь живем не в средние века, ты же понимаешь. и не в тот мучительный период, когда требования, предъявляемые ею к родителям, начиная от чего-то простого и конкретного, вроде нового компакт-диска, и кончая чем-то сложным и расплывчатым, вроде личной свободы, являлись в сущности скрытой угрозой исчезнуть на день, неделю или месяц, если выдвинутые требования не будут удовлетворены. Нет, это случилось сейчас, когда она стала взрослой, когда даже предположение о том, что можно запереть ее под замком или заколотить гвоздями окно в ее комнате, стало не просто немыслимо, но и не нужно. «И все-таки именно так мне и следовало поступить, — рассеянно подумала Нэн, — запереть ее, привязать к кровати и не спускать с нее глаз. Я знаю, чего я хочу. Не раз слышала она от Николь за все эти годы. Тут и говорить больше не о чем». Нэн слышала эти слова в голосе семилетней дочери, которая хотела Барби, дом Барби, машинку Барби и все возможные наряды, какие только можно было натянуть на эту неправдоподобно стройную пластмассовую куклу, ставшую миниатюрным символом женственности, и в криках 12-летней дочери о том, что она не переживет и дня, если ей не позволят пользоваться косметикой, носить чулки и туфли с 4-дюймовыми каблуками. И в мрачном голосе 15-летней дочери, которой хотелось личный телефон, роликовые коньки и каникулы в Испании без опеки любящих родителей. Николь всегда хотела получить желаемое немедленно. И множество раз за ее жизнь родителям казалось гораздо проще дать ей это желаемое, чем терзаться потом ее однодневным, недельным или двухнедельным отсутствием. Но сейчас Нэн всем сердцем хотела, чтобы ее дочь просто-напросто в очередной раз убежала из дому. Она чувствовала на себе огромное бремя вины за то, что в один из очередных дерзких побегов Николь из дома, измученная до предела неизвестностью и переживаниями о судьбе сбежавшей дочери, она вдруг на мгновение подумала, что было бы, наверное, лучше, если бы Николь умерла еще в младенчестве. Стоя в прачечной старого охотничьего дома, Нэн Мейден прижала к груди хлопчатобумажную блузку дочери, словно эта блузка могла превратиться в саму Николь. Не сознавая, что делает, Нэн поднесла блузку к лицу и вдохнула запах, оставленный на воротничке ее ребенком. Смешанный аромат гордении и груши из тех лосьонов и шампуней, которыми пользовалась Николь, и острый запах пота, присущий человеку, привыкшему к кипучей деятельности. Нэн вдруг живо припомнила, что в последний раз Николь надевала эту блузку после воскресного обеда, когда отправилась на велосипедную прогулку с Кристианом Луи. Их французский шеф-повар всегда считал Николь привлекательной, впрочем, как и все остальные мужчины, и девушка не оставила без внимания заинтересованный блеск его глаз. Благодаря своему природному дару Николь завладевала вниманием мужчин, не прилагая никаких усилий. Она даже не пыталась соблазнять их, проверяя свои чары, просто от нее исходило особое излучение, воспринимаемое только мужчинами. Когда Николь была ребенком, Нэн тревожилась, думая о сексуальной привлекательности дочери и о той цене, которую ей придется за это заплатить. Когда Николь стала взрослой, Нэн поняла, что эта цена, наконец, заплачена. Задача родителей — вырасти детей такими, чтобы они смогли стать независимыми, зрелыми людьми, а не клонами, заявила Николь 4 дня назад. «Мама, я сама отвечаю за свою судьбу. Моя жизнь тебя совершенно не касается». Почему дети говорят такие вещи? Неужели не думают, что сделанный ими выбор или достигнутый ими результат не затрагивает других людей? То, как складывалась жизнь Николь, глубоко волновала ее мать, просто потому что она была ее матерью. Ни одна женщина, родившая ребенка, не может не задумываться о будущем своего драгоценного чада. И вот теперь ее дочери не стало. Боже милостивый, никогда больше Николь не ворвется в дом, приехав на каникулы, никогда она не вернется из похода по вересковым пустошам, никогда не вбежит в гостиную, размахивая набитой продуктами хозяйственной сумкой, никогда не прибежит со свидания с Джулианом, со смехом рассказывая о том, что они делали. Ее милая, беспокойная, непослушная девочка действительно умерла. Боль железным обручем стиснула грудь Нэн. Она не представляла, как сможет выдержать эту муку. И потому занималась тем, чем всегда занималась, когда ее охватывали невыносимые чувства. Она погружалась в работу. Заставив себя отнять блузку от лица, Нэн вернулась к своему занятию. Она убирала из прачечной еще невыстиранные вещи дочери, словно хранившийся в них живой запах мог помешать неизбежному принятию смерти Николь. Нэн собрала по парам носки, сложила джинсы и свитера, аккуратно расправила на блузках все складки, свернула трусики и подобрала к ним соответствующие лифчики. Наконец она засунула все вещи в принесенные с кухни пластиковые пакеты, потом старательно заклеила их скотчем, запечатав запахи своего ребенка. Забрав эти пакеты с собой, Нэн вышла из прачечной. Сверху доносились размеренные шаги Энди. Нэн услышала их, бесшумно проходя по тускло освещенному коридору нижнего этажа мимо номеров постояльцев. Энди безостановочно расхаживал по своему уютному кабинету от маленького мансардного оконца к электрокамину и обратно. Он удалился туда после отъезда полиции, сказав, что начнет немедленно просматривать свои дневники на предмет выявления тех, кто желал бы свести с ним старые счеты. Но, похоже, за все это время он так и не начал поиски, если, конечно, не читал дневники на ходу. Нэн знала причину. Эти поиски были бессмысленными. Смерть Николь не имела никакого отношения к прошлому ее отца. Ей не хотелось думать об этом, по крайней мере, не здесь и не сейчас, а лучше вообще никогда. Не хотелось ей думать и о том, что означало или не означало заявление Джулиана Бриттона о помолвке с ее дочерью. Нэн помедлила перед лестницей, поднимавшейся на второй этаж, где располагались их личные комнаты. Ее руки ощущали гладкую выпуклость прижатых к груди пластиковых пакетов. Ее сердце отбивало ритм шагов мужа. «Ложись спать», — мысленно велела она ему. «Пожалуйста, Энди, выключи свет и отдохни». Он нуждался в отдыхе. А его безостановочное хождение сказало ей, как сильно он в этом нуждается. Приезд детектива из Скотланд-Ярда не уменьшил тревог Энди. Отъезд этого самого детектива только усилил их. Онемение рук, начавшееся с ладони, распространилось вверх, к плечам. Никакой порез сейчас не выдавил бы из него и капли крови, словно весь его организм прекратил жизнедеятельность. В присутствии полицейских ему удавалось держаться, но сразу после их отъезда он опять развалился на части. Именно потому он и сказал, что хочет заняться просмотром дневников. Удалившись от жены в свою берлогу, он мог спрятать там все свои тяжкие переживания, во всяком случае он так думал. Но в трудных ситуациях, рассуждал про себя Нэн, муж и жена должны помогать друг другу. Что с нами произошло такое, что мы предпочитаем переживать наше горе в одиночку? В начале вечера она пробовала отвлечь Энди разговором, но он отделался от ее заботливого внимания, последовательно отказавшись от предложенной электрогрелки, бренди, чая и горячего супа. Он также уклонился от ее попыток сделать массаж, чтобы вернуть хоть какую-то жизнь его пальцам, и поэтому все, что могло быть сказано, осталось невысказанным. А что сейчас можно было сказать? Что вообще можно сказать, когда бушующие в душе чувства разделились на два воинства и сражаются друг с другом? Она заставила себя подняться по лестнице, но, не решившись зайти к мужу, направилась к спальне Николь. Пройдя в темноте по зеленому ковру, она открыла платяной шкаф, разместившийся под скатом крыши. В его темной глубине на одной из полок проглядывали очертания старенького скейтборда, а внизу стояла электрическая гитара, скрытая висящими на вешалках брюками. Трогая их кончиками пальцев и опознавая тип ткани, Нэн по-идиотски приговаривала: «Твид, шерсть, хлопок, шелк». Когда вдруг услышала какой-то странный звук, какое-то гудение, доносившееся из комода у нее за спиной. Она удивленно обернулась, но звук прекратился. Она почти увидела себя, что ей послышалось, однако гудение началось снова. Заинтересовавшись, Нэн оставила запечатанные пакеты на кровати и подошла к комоду. Сверху стояла ваза с поникшими горецветами и дурманом, принесенными с прогулки по ущелью Педли, но ваза не могла издавать подобные звуки. Компанию этому декоративному букету составляли три флакона духов, расческа, щетка для волос и маленький пластмассовый фламинго с ярко-розовыми голенями и большими желтыми перепончатыми лапками. Нэн мельком глянула на открытую дверь спальни, словно опасаясь, что ее могут застать за тайным обыском, и осторожно выдвинула верхний ящик комода. И тут в третий раз зазвучали эти гудящие сигналы. Она заметила место, из которого доносился звук. Под стопкой нижнего белья ее пальцы нащупали пластмассовый квадратик вибрирующего устройства. Завладев этой пластмассовой штуковиной, Нэн дошла до кровати, села и включила настольную лампу. Теперь стало ясно, что за вещицу она достала из комода. Это был пейджер, Николь. На лицевой панели имелись две кнопки, серая и черная. Над ними на узком экране высветились два слова «Принято сообщение». Нэн Мэйден вздрогнула от неожиданности, услышав еще один звонок. Она нажала в ответ одну из кнопок. Сообщение на экране сменилось рядом цифр, которые, судя по трехзначному междугородному коду, представляли собой номер телефона в центре Лондона. Она сглотнула и пристально посмотрела на эти цифры. Да ведь тот, кто пытается дозвониться до ее дочери, еще не знает, что она мертва. С этой мыслью Нэн машинально подошла к телефону, собираясь ответить на вызов. Но другая мысль побудила ее спуститься к телефонному аппарату в приемной Мейденхолла, хотя еще один телефон находился гораздо ближе, в их супружеской спальне. Она глубоко вздохнула, сомневаясь, сможет ли произнести эти слова. Ей подумалось также, что, возможно, известие не произведет на таинственного абонента никакого впечатления, но ей вовсе не хотелось об этом думать, просто хотелось позвонить. Она быстро набрала номер телефона. Ожидание соединения настолько затянулось, что у Нэн закружилась голова, и она вдруг поняла, что ждет его, затаив дыхание. Наконец раздался легкий щелчок, говоривший о том, что где-то в Лондоне зазвонил телефон. В трубке послышались сдвоенные гудки. Нэн насчитала 8 сигналов. Она уже решила, что неверно набрала номер, когда услышала хрипловатый мужской голос. Он ответил по старинке, назвав 4 последние цифры своего номера, и этим выдал свою принадлежность к старшему поколению. Наверное, именно из-за этого. Из-за того, что точно так же обычно отвечал по телефону ее отец. Нэнси сделала то, чего никогда от себя не ожидала и даже не поверила бы, что способна на такое. «Николь слушает?» — услышала она собственный шепот. «О, значит, сегодня вечером ты Николь?» — удивился он. «Где ты, черт побери, пропадала? Я послал тебе сообщение уже час назад». «Извини», — коротко бросила Нэн, подражая лаконичному разговорному стилю дочери. «Как дела?» «Никак, и ты прекрасно это знаешь. Что ты решила? Может, все-таки передумаешь? Ты же понимаешь, что все в твоей власти, все будет забыто. Ты скоро вернешься?» «Да», — прошептала Нэн. «Я уже решила. Слава богу!» Пылкое выражение эмоций. «О, Господи, слава богу! Проклятие! Я весь измучился! Никки! Ужасно скучаю по тебе! Скажи мне быстро, когда ты вернешься?» Шепотом. «Скоро». «Как скоро? Скажи!» «Я перезвоню». «Нет, боже мой, не сходи с ума! Всю неделю здесь будут Маргарет и Молли. Дождись моего сообщения!» Она нерешительно сказала, естественно. «Дорогая, ты обиделась?» Она промолчала. «Я рассердил тебя, правда? Прости, я не хотел». Она продолжала молчать. Вдруг незнакомец заговорил капризным детским голосом. «Ну, Ники, моя сладкая малышка Ники, скажи, что ты не сердишься. Скажи хоть что-нибудь, милая». Молчание затягивалось. «Я же знаю, что тебе нравится, когда я вывожу тебя из себя. Я плохой мальчик, верно?» Молчание. «Да, я знаю, грехи мои тяжкие. Я не заслуживаю тебя и должен понести наказание. Ты ведь накажешь меня, Ники? И я с благодарностью приму кару. Да, с благодарностью». Почувствовав дурноту, Нэн крикнула. «Кто вы такой? Скажите мне ваше имя». В ответ раздался приглушенный вздох, и связь оборвалась.